После работы профессор Герри совершал свою обычную прогулку и проводил меня. Дорогой он рассказал мне любопытную вещь. Он уверяет, что если взять пару насекомых, самца и самку, разлучить их, самку посадить в маленькую клеточку, а самца вынести за город на значительное расстояние и там выпустить, то самец прилетит к самке. Как он найдет дорогу? Профессор Герри говорит, что у насекомых хорошо развита зрительная память и что в этом нет ничего удивительного. Многие насекомые, пчелы, обладают такой памятью. Но мне кажется это неправдоподобным. Как только появятся насекомые, проделаю такой же опыт, причем я самца понесу за город в закрытой коробочке. Герри вырезал собаке одно мозговое полушарие. Операция, кажется, не совсем удачно прошла. Бедная собака. Воет еще жалобнее, чем выла с обеими половинками мозга. Я впрыснул ей морфий, успокоилась. Я заметил, что успокаивающее действие морфия было периодическим. Собака затихала постепенно, паузы между припадками становились все длиннее. Когда же морфий перестал действовать, такая же периодичность наблюдалась и в возобновлении болевых ощущений. Мне посчастливилось. Получил книгу для перевода. Химию. Трудную. Но зато мне выдали аванс, и я удовлетворил своих самых назойливых кредиторов, хозяина квартиры, в том числе и нашей конуры, и лавочника. В химии, оказывается, есть немало любопытного. Сегодня, переводя, узнал, что во многих химических процессах наблюдается периодичность. Например, если налить в склянку ртуть, а на ртуть налить перекись водорода известной концентрации, то между ртутью и перекисью водорода начнет происходить химический процесс, заключающийся в том, что перекись водорода разлагается на воду и кислород. И, как показывает запись, периодически наблюдается замедление и ускорение выделения кислорода. Самое же любопытное то, что на эти периодические реакции яды и наркотики производят своеобразное действие, как и на человеческий организм. Не говорит ли это за то, что в организме человека и животного происходят по существу совершенно такие же химические реакции? Неудивительно ли, морфий производит на реакции в склянке лаборатории такое же успокаивающее действие, как и на собаку, которую мы оперировали? Разные науки иногда неожиданно сближаются. Мы производили с профессором Герри опыты, изучая процессы утомления. Утомление глаза. Пурпур, разложившийся на свету, восстанавливается в темноте. Раздражение нерва можно доводить повторными возбуждениями до известного предела, затем наступает реакция, и нерв просто перестает реагировать на раздражение. Период чувствительности нерва зависит от полного разложения чувствительного вещества в нем. Таким чувствительным веществом, например, в глазу, оказывается пурпур. Что касается нервных центров, расположенных выше спинного мозга, то раздражение их электричеством вызывает периодические реакции, не зависящие от периода действующего тока и характера раздражения. Двигательные возбуждения, передаваемые от центра мышцам –